Глава 18. Мне было неспокойно, но я принесла чашку чая в гостиную и постаралась унять свою нервозность. Майло, конечно, хочет застать меня врасплох, но на этот раз у него не получится. Что бы он ни сказал за ужином, он не добьется моего расположения. Нет, только некрасивыми речами и непревосходной уликой. Я решила ничему не удивляться. К тому же, что такого Майло сумел разузнать? Я постаралась определить, с кем же он все-таки мог столкнуться из тех, кто был как-то связан с убийством мистера Харкера, и внезапно вспомнила Фредерик Гармонт. Недавно Майло купил у него жеребца, а значит, времени пообщаться с хозяином у него имелось вдоволь, как и возможности обсудить шокирующие новости об убийстве Джеймса Харкера на балу лорда Данмура. Если мистер Гармонт был так или иначе связан с погибшим супругом Вивьен Гармонт, то, вероятно, Майло выяснил что-то о ее прошлом. Ну ладно, если он собрался рассказать мне что-то о миссис Гармонт, я постараюсь его опередить. Да, попытаюсь поговорить с ней сама. Я понимала, что эта жажда посоревноваться, может, не слишком достойно выглядит, но тогда мне было все равно. Я желала превзойти его, если получится. Но как поговорить с миссис Гармонт? Мне хотелось найти способ, который не выдал бы моих подозрений на ее счет. Ну, впрочем, как я ни старалась, а мотива подобрать не могла. Поэтому решила, что лучше всего будет связаться с ней напрямую. «Винельда», — сказала я, — «позвони, пожалуйста, оператору и узнай номер миссис Вивьен Гармонт. Мне бы хотелось с ней поговорить». «О, да ведь ее нет дома, мадам», — сообщила Винельда. «В полдень она отправилась по магазинам». Я непонимающе уставилась на нее. «Откуда, скажи на милость, ты это знаешь?» «Моя подруга — кузина девушки, снимающей комнату вместе с другой девушкой, которая работает на миссис Гармон. Понимаете, мы все горничные, и подобные вещи нас интересуют. Сегодня я встретила подругу на рынке, и она, к слову, упомянула, что миссис Гармон всегда надевает прекрасные шляпки, а в обед как раз отправилась за новой». «Святые небеса!» — проговорила я. «Винельда, то есть информация о том, куда отправилась миссис Гармонт, перешла через четырех горничных вот так сразу за один день?» «О, слова разлетаются по миру», — сказала Винельда со значением. Я подумала, что все-таки это немногого стоит. И представила, какие слова разлетались о нас с Майло. Она словно прочитала мои мысли и быстро добавила: «Не то что я особо болтаю, миссис Эймс, больше слушаю, что другие говорят». И тут я, наконец, поняла, какой ценный это источник информации. «А что еще ты слышала о миссис Гармонт?» «Ну, — начала Винельда, — я сплетничать не люблю, но подруги говорят, что она уже не проводит много времени в компании одного джентльмена, как в прошлом». «Ты лорда Данмора имеешь в виду?» Винельда кивнула. «Очевидно, моего знания ситуации было достаточно, чтобы прорвать плотину ее молчания». «Лилли, это моя подруга, сказала, что Дженни, ну, ее соседка по комнате, сообщила, что последнее время Глэдис, ну, горничная миссис Гармонт, беспокоится о миссис Гармонт. Глэдис говорит, что она грустна, и что домашние расходы она сократила, хотя и старается, опять-таки, по словам Глэдис, делать это незаметно». «И тут у нее нашлись деньги на шляпку», — заметила я. «О, если об этом, то новая шляпка может приободрить женщину», — глубокомысленно произнесла Винельда. «Ты права, Винельда», — отозвалась я задумчиво. «Знаешь, кажется, мне и самой пора в магазин за обновкой». В шляпном магазине мадам Лефлер я раньше никогда не была и боялась, что моя модистка страшно оскорбится, узнав, что я обратилась к конкурентам. Тем не менее, о мадам Лефлер я была наслышана, а в магазине без труда поняла, что здесь клиентуру подбирают очень выборочно. Интерьер был элегантно украшен густым ковром, шелковыми обоями цвета роз и вереницей зеркал, в которых отражался свет блестящих хрустальных люстр. На первый взгляд ассортимент, представленный на различных полках, стойках и головах манекенов, состоял из искусно украшенных шляпок высокого качества, исполненных из дорогих материалов по последнему писку моды. Это производило впечатление. В магазине женщин было немного, и когда я вошла, ни одна из них на меня не взглянула. Источники Винельды не подвели. Миссис Гармонт сидела на скамеечке, обитой атласом цвета слоновой кости, а рядом с ней стояла одна из консультанток. Я пошла в ту же сторону, собираясь сделать вид, что не заметила ее, но тут другая женщина встала у меня на пути. «Чем могу помочь, мадам?» — спросила она. «Мне нужна просто хорошая новая шляпка». «Разумеется. Вы бы хотели сделать шляпку на заказ или желаете выбрать из того, что уже есть?» Я окинула взглядом огромную коллекцию товара. «Среди всего этого я наверняка смогу найти подходящую шляпку. У вас здесь просто замечательная подборка». «Спасибо, мадам», — улыбнулась консультантка. «Уверена, мы сможем подобрать убор, который будет вам очень к лицу. Может, есть какие-то пожелания?» «Пожалуй, нужно что-то современное», — ответила я. «Никакая шляпка мне на самом деле не была нужна». Но говоря о терапевтическом эффекте от покупки, Винельда попала в точку. «Ничего определенного. А, впрочем, у меня есть прекрасный красный шерстяной костюм на осень, который с новой шляпкой будет выглядеть еще лучше». Консультантка сделала шаг назад и, склонив голову на бок, некоторое время изучала мое лицо. «У вас очень красивые черты», — произнесла она наконец. «Вам нужно что-то не скрывающее лицо, а наоборот подчеркивающее. Кажется, есть у меня одна шляпка на примете. Простите, пожалуйста, я сейчас вернусь». «Благодарю». Она ушла, а я принялась рассматривать шляпки на полке в другом конце комнаты. В ее отсутствии у меня появился шанс пройти мимо миссис Гармонт. Я направилась в сторону тех шляпок, пристально глядя на них. Край у всех был очень современный, и, несмотря на мой скрытый мотив, я обнаружила, что действительно хочу поскорее посмотреть, что же принесет консультантка. Я остановилась рядом с миссис Гармонт и сняла с полки шляпку удивительного канареечного цвета. И хотя боялась, что с моим оттенком кожи она будет смотреться жутковато, примерила ее и подошла посмотреть в зеркало возле скамейки, на которой сидела миссис Гармонт. Она взглянула на меня. «О!» — изобразила я удивление. «Здравствуйте, миссис Гармонт!» «Здравствуйте, миссис Эймс!» Похоже, миссис Гармонт не особенно была рада меня видеть, но, с другой стороны, мое внезапное появление ничуть ее не смутило. «Восхитительная шляпка!» — кивнула я на ее войлочный головной убор глубокого гранатового цвета с тесемкой по краю. Она повернулась к зеркалу, изучила ее и сказала: «Да, мне нравится». Это была элегантная шляпка и, как я подозревала, весьма недешевая. Раз миссис Гармонт уже не полагается на финансовую поддержку лорда Данмора, то, наверное, нашла другой источник для продолжения привычного образа жизни. Тут вернулась консультантка, в руках она держала черную войлочную шляпку с прямыми полями, вуалью и перьями, прикрепленными под весьма бойким углом. Я не была уверена, что она мне подойдет, но сняла желтую шляпку и примерила эту. Надо признать, села шляпка безупречно. «Великолепно!» — объявила консультантка, так, словно решать больше нечего. «На вас смотрится идеально!» По существу мне нечего было добавить. Я повернула голову и посмотрела в зеркало с другого угла. «Это замечательная шляпка, и с моим костюмом она должна смотреться прекрасно. Не стоило отказывать себе в преимуществах места действия лишь от того, что я пришла сюда за информацией». «Я возьму ее», — сказала я. «Отлично. Я упакую ее для вас. Вы хотите еще что-нибудь посмотреть?» «Я похожу немного, если можно». «Конечно! Обязательно позовите, если понадоблюсь. Спасибо вам». Консультантка взяла шляпку из моих рук, а я принялась смотреть на полки. И чем больше я смотрела, тем больше мне все нравилось. Я взяла плотно облегающую темно-синюю шляпку с вуалью. «Как вы поживаете?» — спросила я миссис Гармонт, надев шляпку. После того, как мы поздоровались, она не делала попыток завести разговор, и я понимала, разговорить ее будет непросто. «После бала мы с вами не виделись». Она повернулась ко мне с настороженным выражением. «У меня все в порядке. Почему вы спрашиваете?» «Просто я была шокирована смертью мистера Харкера», — объяснила я, глядя в зеркало и приводя в порядок вуаль, — «и никак не могу перестать об этом думать». «О, да», — проговорила миссис Гармонт, словно напрочь забыла об этом. «Это ужасно и действительно шокирует. Мне стало любопытно, что же могло случиться на балу, если отодвинуло для нее даже убийство на задний план. Как вы думаете, кто на такое способен?» — спросила я напрямик. Перед тем, как ее холодный взгляд встретился с моим, прошла буквально доля секунды, но мы обе ощутили ее. Не имею ни малейшей догадки. Похоже, ей не нравилось строить домыслы. «Знаете, когда это случилось, я была наверху», — продолжила я. «Подвернула лодыжку, а потому отдыхала в одной из спален». Миссис Гармонт снова повернулась ко мне. Теперь ее взгляд внезапно стал резким. И только тогда я поняла, что ее, вероятно, беспокоит внимание, уделенное мне на балу лордом Данмором. Да, я ее там почти не видела, но это не значит, что она не видела меня. «Надеюсь, с вашей ногой уже все хорошо», — произнесла миссис Гармонт не искренне, а скорее из вежливости. Прогресса я не видела. Чем дольше мы говорили, тем отстраненнее она становилась. «Уже намного лучше, спасибо. А до этого бал был прекрасен». С этими словами я примерила другую шляпку из оливкового войлока с украшениями в виде листвы. Александр всегда устраивает прекрасные вечера. Вивьен подчеркнула, что называет его по имени, а значит и то, что у них были довольно близкие отношения. Я же заподозрила, что ее холодность берет начало в неуверенности относительно моего к нему интереса. Следующая ее фраза это только подтвердила. «Я слышала, в последнее время вы часто с ним видитесь». «Да, все, как я и думала. Миссис Гармонт считает, что я покушаюсь на ее территорию. Хотелось бы знать, откуда у нее эта не вполне точная информация». «На самом деле нет», — сказала я. «Я не так уж близко с ним знакома, если говорить по существу». Вивьен Гармонт внимательно изучала мое лицо в зеркале, очевидно пытаясь понять, насколько искренни мои слова. Я вернулась мыслями к ужину у миссис Баррингтон и балу. Виконт и миссис Гармонт почти не общались. Может, просто не хотели демонстрировать свои отношения? С учетом того, что я уже знала о лорде Данморе, это было маловероятно. Наверное, поссорились. И Вивьен переживает. Он мог просто пойти дальше, вместо того, чтобы вернуться к ней. Ну, во мне ей точно не нужно видеть врага. Даже если я и привлекла внимание лорда Данмора, меня это нисколько не интересует. Могла ли я выпытать у Вивьен, почему они разошлись? Учитывая ее холодное ко мне отношение, это было просто невозможно. Попрошу Винельду через Лили и Дженни узнать у Глэдис, что же все-таки случилось. «Поговаривают, он бывал у вас дома», — сказала миссис Гармонт совершенно спокойным тоном и, судя по всему, ждала, что же я на это отвечу. Лорд Данмор зашел, проезжая мимо, чтобы узнать, как моя лодыжка. Не знаю точно, поверила ли мне Вивьен Гармонт, но с каждым словом она все больше оттаивала. Говоря откровенно, мне кажется, события на балу произвели на Александра гораздо большее впечатление, чем он позволяет себе признать. «Представляю», — отозвалась я, задумавшись над значением этой фразы. «После нашей вчерашней встречи у меня не осталось подобного впечатления». Впрочем, миссис Гармонт знала его гораздо лучше, чем я. Такими вещами Виконт не стал бы со мной делиться. «Мы виделись утром», — продолжила Вивьен, — и он рассказал, как все это его измучило. «Виделись утром, значит?» Видимо, я переоценила напряжение между ними. Интересно, посвятил ли ее лорд Данмор в наше завтрашнее свидание? Возможно, в этом и таится причина ее холодности. Лично мне все еще трудно поверить, что подобное может происходить прямо у нас под носом. «Вы слышали выстрел?» — спросила я. Мне показалось, что ответила она нерешительно. «Нет, я была в танцевальном зале, а музыка там играла слишком громко». А вот это любопытно. Инспектор Джонс сообщил, что во время убийства миссис Гармонт находилась в одной из спален. Но по какой-то причине она сейчас решила мне солгать. Может, сказать правду было просто неудобно. Но всегда есть шанс, что человек скрывает гораздо более мрачные секреты, чем можно предположить. Я взяла с полки еще одну шляпку со странными полями, которые, очевидно, должны были привлекать внимание. Увы, в самом дурном смысле я примерила ее. «С мистером Харкером я познакомилась на ужине у Баррингтонов. Вы хорошо его знали?» Миссис Гармонт снова засомневалась, прежде чем ответить. «Нет, не очень хорошо. Мы виделись иногда на светских мероприятиях, но друзьями нас назвать было нельзя». Что-то в ее поведении подсказывало мне, что она утаивает какие-то детали. Как Вивьен могла быть связана с мистером Харкером, я не знала, но хотела выяснить, что же она скрывает. Очевидно, от немногословной миссис Гармонт мне уже ничего узнать не удастся, и я решила продолжить разговор, вспомнив что-то, интересующее практически всех. Было очень приятно познакомиться с мистером Фостером, я давняя поклонница его мастерства. Тут Вивьен уронила шляпную булавку, нагнулась, чтобы ее поднять, и ответила: «Не люблю теннис». Я с трудом расслышал ее ответ, но когда она нагибалась, воротник ее блузки сполз вниз, и на ключице я увидела несколько темных отметин — синяки. Я отвернулась, как только миссис Гармонт села на место, и она не поняла, видела ли я эти отметины. Вместо того, чтобы глазеть, я изучала алый берет с большим вниманием, чем он того заслуживал. «Думаю, он будет вам к лицу», — сказала она, поднимаясь с сумочкой и перчатками в руках. «Красный вообще очень вам идет. До свидания, миссис Эймс». «До свидания». Вместе с консультанткой я закончила покупки, а затем дала ей адрес, куда нужно было их доставить. Покинув магазин, я так и не смогла понять, выяснила ли что-то полезное или нет. От миссис Гармонт я получила очень мало информации, но любопытно, что она решила мне соврать о своем месте нахождения во время убийства. Связана ли эта ложь с синяками? Конечно, она могла ошибиться сама, но синяки выглядели как отметины от пальцев. В конце концов, они с лордом Данмором могут быть не так уж дружны. Что ж, если миссис Гармонт знает больше, то мне точно не скажет. Придется ждать, пока Майло не сообщит то, что ему удалось выяснить. Надо признать, с точки зрения расследования, выход у меня получился не самый удачный. Но не все так плохо. Теперь у меня есть целых 5 новых шляпок.